Сижень. В это время вошла служанка и пригласила всех обедать. Матушка Дзя встала со своего места и сказала Бао Юю: «Смотри, хорошенько лечись». Затем она сделала несколько указаний служанкам и, опираясь на плечо Фэнзе, направилась к выходу, пригласив с собой тетушку Сюэ. «Суп готов?» — спросила она на ходу, а затем обратилась к тетушке Сюэ. «Если вам понравилось какое-нибудь блюдо, скажите мне, уж я знаю, как заставить эту девчонку Фэнзе приготовить все, что нужно». «Почтенная госпожа, вы тоже поддеваете ее?» — с улыбкой сказала тетушка Сюэ матушке Дзя. «Ведь она часто в знак уважения присылает вам вкусные блюда, а вы их даже не пробуете». «Что вы, тетушка!» — воскликнула Фэнзе. «Бабушка ест все без разбору. И меня она до сих пор не съела только потому, что убеждена, будто человеческое мясо кислое». Все так и покатились со смеху. Бао Юй тоже не мог удержаться от смеха. «В самом деле, вторая госпожа своим языком может убить человека», тоже смеясь заметила Сижень. Но в этот момент Бао Юй схватил ее за руку и заставил сесть возле него. «Ты уже долго на ногах», — сказал он. «Наверное, устала». «Да, кстати, я совсем забыла», — вдруг воскликнула Сижень. «Надо воспользоваться, пока барышня Бао Чай не ушла, и попросить ее, чтобы она прислала Ин-Эр сплести сетку». «Вот хорошо, что ты об этом напомнила», — обрадовался Бао Юй и, приподнявшись на постели, крикнул в окно. «Сестра Бао Чай, скажи Ин-Эр, если она свободна, пусть после обеда придет к нам и поможет сплести сетку». «Хорошо, я пришлю», — ответила Бао Чай. Матушка Дзя не расслышала, в чем дело, и спросила у Бао Чай. Та тотчас передала ей просьбу Бао Юе. «Сделай так, как он просит, милое дитя», — сказала она. «Пришли к нему, Ин-Эр. Если же тебе самой нужна служанка, у меня много свободных, можешь взять любую». «Мы непременно пришлем Ин-Эр», — пообещали тетушка Сюэ и Бао Чай. «Зачем она нам сейчас? Она и так целыми днями балуется от безделья». Разговаривая между собой, они продолжали путь и вдруг увидели Сян Юнь, Пинь Эр и Сян Лин, которые возле каменной скалы рвали цветы бальзамина. Завидев приближающуюся матушку Дзя, девушки бросились ей навстречу. Вскоре все подошли к воротам сада. Опасаясь, что матушка Дзя устала, госпожа Ван предложила ей зайти отдохнуть. Матушка Дзя чувствовала боль в ногах, поэтому она охотно согласилась. Госпожа Ван приказала служанкам бежать вперед и приготовить для матушки Дзя сиденье. Наложница Джао поспешила удалиться, сославшись на усталость. Возле матушки Дзя хлопотали только наложница Джоу да служанки. Опираясь на руку Фэнзе, матушка Дзя вошла в дом и уселась на хозяйское место, предложив тетушке Сюэ место для гостя. Бао Чай и Сян Юнь сели возле их ног. Госпожа Ван поднесла матушке Дзя чай, а Ли Вань подала чай тетушке Сюэ. «Пусть прислуживают невестки», — сказала матушка Дзя госпожа Ван. «А ты садись, поговорим немного». Госпожа Ван опустилась на скамеечку и сказала Фэнзе: «Пусть рис для старой госпожи принесут сюда. Да вели подать еще что-нибудь». Фэнзе вышла и распорядилась, чтобы все было сделано как следует, и служанки бросились исполнять. Тогда госпожа Ван велела позвать барышень. Но пришли только Танчунь и Сичунь. Инчунь сослалась на нездоровье. А О Дайюй и говорить не приходится.